Глава 20. План по захвату территории. Лика. Когда тебя ненавидят или с трудом переносят, сложно перешагнуть через неприязнь и, притворяясь блаженной, делать вид, что все в порядке, все замечательно. Но после качелей с Одинцовым мне казалось, что я могу голыми ступнями по раскаленным камням пройти. Я не оставила свои планы затащить его в постель, но пока мысль зрела и ждала удобного момента, я решила еще больше упрочиться на новой, а точнее, единственной в моей жизни работе. Завоевать коллектив – это вам не плюшку съесть, но наши танки грязи не боятся. Я вооружилась до зубов пирожками. После бурного расставания с Одинцовым мне нужно было куда-то деть бурлящую энергию, поэтому я полночи, как заведенная, занималась выпечкой. «Что ты творишь, Лика?» Анька, как настоящая подруга, держала руку на пульсе. Она выспросила у меня все подробности, и я ей рассказала все как на духу. Ее повеселило неожиданное пришествие Одинцова, очень обрадовало столкновение с его родителями, а особенно впечатлил поцелуй на автомобильной стоянке. «Ты бы, если бы захотела, могла запросто провести ночь более приятно, чем у плиты, возясь с тестом. Он был готов. Хватало бы его тепленьким. И вперед!» «Успею? Никуда он от меня не убежит. Пусть помучается немного». «Ладно», — легко соглашается Анька. «Помариновать иногда стоит, ты права». «А куда гору пирожков денешь? Ты же там, небось, на полк наготовила. На работу понесу, буду всех угощать. Причем не просто так, а с целью укрепления деловых связей». Анька еще пыталась давать мне наставления, как правильно вести себя в обществе. Я слушал ее болтовню вполуха. Ничего нового она мне не поведала. Но обижать подругу за провозглашение избитых истин не стоит. Она старается для меня, и я это очень ценю. Пирожки получились на славу. С капустой и с картошкой, с мясом и творогом, а еще с повидлом. В машине от них стоял дух далекого детства и ностальгии. Номинально здесь имелась комната для отдыха и приема пищи. Но посещали ее неохотно. Больше по забегаловкам бегали, да бутербродами втихаря давились, хотя это моветон и строго запрещалось принимать пищу на рабочем месте. Не забегаловка ж, а солидная фирма-магазин. Ну, по крайней мере, так они себя позиционировали. Я приехала на работу раньше, чтобы поймать офис-менеджера. Хорошенькую женщину слегка за 40. Веселая и активная, она мне сразу понравилась. Но кроме мимолетного знакомства, пообщаться нам не пришлось. Сейчас я судорожно вспоминала, как ее зовут. Люда? Люба? Лида? Все время безнадежно путаю эти имена. К счастью, у нее бейджик на груди, а у меня отличное зрение. «Доброе утро, Люба!» Улыбаюсь, показывая ей зубы и ямочки на щеках. Но Люба не мальчики. Ей моя улыбка не 5, не 6. Однако смотрит вежливо, губы в ответ на улыбки растягивает. «Вы бы не могли мне помочь?» Я воркую, как голубица, ресницами хлопаю, пытаясь быстренько объяснить, чего хочу. «Здесь бы убрать, тюль повесить, столы расставить, микроволновку, чайник, холодильник организовать. А то как-то неправильно. Комната есть, а пользоваться ею не можем». Люба оказалась женщиной покладистой и понимающей. Навести порядок и чайник не проблема. Остальную бытовую технику надо бы у начальства спрашивать. Кидает она на меня быстрый взгляд. Знает, наверное, что брат мой тут не последняя буква в алфавите. Да и наша козня с Одинцовым тоже все наблюдает с прибольшим удовольствием. Хорошо, этим я займусь сама. А в остальном полагаюсь на ваш профессионализм и доброту. Мне хочется послать ей воздушные поцелуйчики, но это уже перебор. Звоню большому брату. Георг чем-то очень занят с утра. Долго не может понять, что я от него хочу. «Анж, детка, думаю, такую мелочь ты можешь и с Александром Сергеевичем решить на месте. Мне сейчас не до холодильников и микроволновок, дорогая, а тем более не до тарелок. Так что вперед за орденами, он добрый, я знаю». «О, я не сомневаюсь в его доброй и щедрой душе. Но сходить на поклон спина не отвалится. Что ж, мне не привыкать лавировать там, где плавают чужие корабли и прячутся акулы». Пока я была госпожой Рубиной, состояла в паре благотворительных организаций, которые на меня разве что не молились. Я умела у таких, как Одинцов, выжимать и нужные средства, и аппаратуру для больницы, и всякую офисную мелочь. Юрик невозмутим, как сфинкс. Появляется на рабочем месте за 15 минут до начала рабочего дня. По нему можно часы сверять. Педант и пунктуал. «Ты прости за вчерашнее. Каюсь вполне искренне». Мне перед ним неудобно, ушла, не попрощавшись. «Все хорошо, Лика, не стоит беспокойства. Есть обстоятельства, которые выше нас. Я знаю, что с Александром Сергеевичем вас связывает чуть ли не детская дружба. Поэтому старые друзья иногда поступают с нами не всегда адекватно и корректно. Упс. Друг детства, ага. А Юрик-то хвост распустил. Слова какие мудреные знает. Будь я мозгами блондинка, уже бы поплыла. Поехала от его мудреной компетентности. Фу, это кажется заразительно». «Да-да, все именно так». Радостно киваю, сообразив, что ничего не нужно объяснять. Юрик как девушка. Сам придумал, сам поверил, свою версию выдал. И все счастливы. «Ты меня прикроешь на несколько минут? Мне нужно, к другу детства на поклон сходить». Он похож на кобру перед броском. Глаза под веками сверкают, лицо заинтересованное. «Что ты придумала, Лика?» «Я так и знал, что у тебя какие-то планы на уме». «Пока ничего особенного». Смеюсь, качая головой. «Хочу выпросить кое-что в комнату для отдыха. Надоело по ресторанам бегать. Мы вполне можем обосноваться здесь. Познакомиться ближе друг с другом. А то, смотрю, почти никакого общения. Привет, пока, как дела? До свидания». По лицу Юрика тенью проходит разочарование. Но он быстро берет себя в руки. Мужчинам такие моменты не понять. «Ну ничего, скоро все изменится, и он тоже оценит то, что я хочу сделать». «Для общения вполне подходит корпоративы», – выдает партнер по рабочему месту. «Где-то раз в полгода мы попадаем в ресторан или на природу и развлекаемся до тошноты. Кстати, в субботу новый намечается в честь дня рождения Александра Сергеевича. Бумс! И я стою, как тыквы по голове ударенная». «Как я могла забыть? Ведь точно, у него в субботу именины. 32, кажется, мальчику исполнится, мне ли не знать. Думаю, как член нашего коллектива ты тоже приглашена. Так что будет у тебя возможность лицезреть всех в более непринужденной обстановке. Познакомишься. А заодно, я думаю, и разочаруешься кое в ком». «Меня не приглашали». Лепечу я, понимаю, что голос у меня сейчас звучит, словно я девочка обиженная. «Не успели», — прикрывает Юрик левый глаз. Не подмигивает мне, а именно закрывает. Клац, как штору опускает. Можешь считать, что это и есть официальное приглашение. Все в курсе. А объявление никто вешать не будет для тех, кто только-только пришел в коллектив. И все-таки мне кажется, что это неправильно. «Ладно, я все равно за добычей, поэтому просто прикрой мне спину». Говорю Юрику, жестко и воинственно сжимаю губы и кулаки. Юрик смотрит мне вслед, я знаю. А я печатаю шаг, как бравый пехотинец. «Ну, Одинцов, ну погоди. Сейчас ты мне не только холодильник отвалишь, но и блюдечки с голубой каемочкой в зубах припрешь».